Тайное донесение Салазару. 28 ноября 1958 года. Совершенно секретно. Представляет особый государственный интерес. Отчет о расследовании преступлений и злоупотреблений властью шефа отдела португальской колониальной полиции на Гоа, сержанта Монтейру Казимира. Сержант Казимиру Энериту Роза Телеш Жардан Монтейру, рождение 28 декабря 1920 года, Португальская Индия, Гоа. Рост 179 сантиметров, вес 85 килограмм, волосы черные, глаза карие, цвет кожи светло-коричневый, иногда носит усы. Особые приметы. Отсутствует одна фаланга указательного пальца на левой руке. Отец. Жозе Телеш Жардан Монтейру. Лейтенант португальских вооруженных сил на Гоа. Мать. Мария Алвиш Кастро Монтейру. Домохозяйка. Жена. Джоан Раймунд. Белошвейка. Сын. Артур Раймунд. Дочь и сын от первого брака Лора Монтейру, Тамашу Монтейру, воспитываются матерью Делли, в девичестве Кинг, по второму мужу Почмак. Сторонник ультраправых взглядов, убежденный антикоммунист, приверженец идей лузотропикализма. В 1938-м наемным солдатом сражался на стороне франкистов в битве при Эбро. В 1939-м вступил в Голубую дивизию, принес клятву на верность идеалам фашизма. В 1940 году был арестован в Барселоне по обвинению в убийстве гражданина Испании Торреса Родриго. Преступление доказано. Об убийстве сообщила проститутка Кармен Сарита. Нож, найденный в комнате Монтейру с его отпечатками, соответствовал орудию убийства. По договоренности между Португалией и Испанией об обмене преступниками экстрадирован в Португалию. В ходе расследования пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о тайном сотрудничестве с ПИДЕ. Использовался в ходе операции «Ветер» по выявлению ненадежных элементов в ближнем окружении премьер-министра. Задание выполнял без замечаний. После внебрачной беременности одной из вверенных ему для проверки сотрудниц аппарата премьера был переброшен в Великобританию. Задание по устранению объекта «Колокол» на территории Великобритании выполнил аккуратно и точно в срок. Объект был обнаружен мертвым в саду арендованного дома в Брайтоне. Прибывший полицейский наряд установил, что смерть наступила в результате непроизвольного удушения вследствие падения гамака, веревки которого передавили горло пострадавшего, что привело к смертельному исходу. Никаких подозрений в насильственном характере смерти высказано не было. В дальнейшем Монтейру в качестве агента не использовался. После ареста в 1952 году в Лондоне по обвинению в ограблении и последовавшего тюремного заключения был освобожден из-под стражи, предположительно пошел на сделку с британской полицией. Проживал в Великобритании по поддельным документам, предположительно предоставленным Скотланд-Ярдом. Участвовал в множественных налетах и ограблениях в составе организованной банды. Во время налета на ювелирную лавку в Челси на глазах нескольких свидетелей совершил убийство сторожа. Успел уйти от полиции, бежал в Португальскую Индию. На Гоа, по своим настоящим документам, устроился на работу в полицию. По сообщениям источников, проявляет себя как неоправданно жестокий полицейский, применяющий по отношению к задержанным недозволенные методы допроса и пытки. Каждый подозреваемый, допрашиваемый Монтейрой, к утру сознается в преступлении, даже если его не совершал. Из показаний сержанта колониальной полиции А. Картаду. Сержант колониальной полиции Монтейру многократно применял и применяет недозволенные методы при допросах задержанных. Удушение, избиение с применением кастетов, дубинок и других средств, использование электрических приборов для пытки током, подвешивание на крюке к потолку, растяжка, подозреваемого ставят широко раздвинутыми ногами, заставляя опускаться все ниже до разрыва в паху. Входят в обычный набор средств дознания сержанта Монтейру. В ряде случаев им применяются пытки с использованием шланга, который вставляется в задний проход подозреваемого, и через него под давлением подается холодная вода или вводится колючая проволока, которая после удаления шланга остается внутри. Неоднократно используемые сержантом Монтейру пытки приводили к смерти подозреваемых, после чего дела закрывали, а через какое-то время находили настоящих преступников. После обращения в суд родственников одного из убитых, Монтейру сумел выставить виновным своего подчиненного, который был осужден на длительный срок, а через некоторое время Монтейру жестоко избил подавшего на него в суд гражданина, проломив череп. Пострадавший находится в коме. Сержант Монтейру многократно делал фотографии пыток с применением физического и сексуального унижения подозреваемых и угрожал разослать фото родственникам и знакомым задержанного. Подавляющее большинство пыток применяется по отношению к гражданам местного происхождения, коренным гуанцам, что совпадает с открыто высказываемыми сержантом Монтейру откровенно расистскими взглядами. Но присутствуют и эпизоды применения недозволенных методов по отношению к этническим португальцам, в частности, к Мигелу Оливейре. Из показаний Мигела Оливейры. Около 18 часов в дверь позвонил мужчина в полицейской форме и попросил проехать с ним в отдел. Ранее я давал показания полиции по уголовному делу, возбужденному еще в марте, поэтому просьба меня не удивила. Полицейский привез меня на своей машине в управление, провел в кабинет, где находились еще несколько сотрудников, и предъявил мне обвинение в избиении до смерти Раби Риану. На что я ответил, что в глаза не видел избитого. Один из них закричал на меня, чтобы я лучше вспоминал. Я возмутился, сказал что-то вроде «Что вы себе позволяете? Вы же полицейские». И после этой фразы началось. Меня скрутили, заковали в наручники, усадили на стул и принялись бить руками и ногами. Били сильно, больно, по голове, пояснице. Рот и ноздри заклеили изолентой, которую время от времени отдирали, чтобы я мог вдохнуть. Перед тем, как заклеивать рот или нос очередной раз, меня сначала били в солнечное сплетение, заставляя глубоко выдохнуть, чтобы я дольше продержался. Все, что я мог, кричать, как резанный, когда отклеивали рот. Примерно через полтора часа экзекуции в кабинет вошел тот полицейский, который обвинял меня в избиении какого-то раби, спросил, признался ли наконец. Услышав, что признание еще не выбито, начал бить меня прицельно в голову. Он распорядился заткнуть мне рот тряпкой, чтобы я вопли его больше не слышал. В этот момент я узнал в этом полицейском Казимиру Монтейру, с которым был знаком в детстве. Один из подчиненных Монтейру поднял с пола грязную половую тряпку и стал засовывать ее мне в рот. Монтейру ударил меня сзади по ногам так, что мои колени подкосились, сел на меня сверху, и ногами сжимал ребра так, что я понимал, что они сломаны. Во время этих издевательств Монтейру повторял, что это мне за его собственные ребра. Голова гудела от полученных ударов, и я уже мало что понимал. В кабинет привели еще какого-то человека. Ему диктовали, что нужно написать, дали мне какую-то бумагу на подпись. Я механически подписал и попросился к окну глотнуть воздуха. Из окна увидел свою жену во дворе и закричал из последних сил. После обращения к врачу у Мигела Оливейры констатировали контузию, черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб почек и другие травмы. Сержант Монтейро арестован 18 апреля 1958 года по многочисленным обвинениям в коррупции, злоупотреблениях властью и особой жестокости во время допросов подозреваемых. Все свидетельства и факты преступлений зафиксированы в уголовном деле. Свидетели обвинения многократно сравнивают его с дьяволом. По совокупности преступлений должен быть приговорен к 25 годам заключения. Сам задержанный сержант колониальной полиции Монтейро своей вины не признает. Утверждает, что поступает строго по убеждениям солосаризма и в традициях лузотропикализма. Из показаний арестованного Монтейро Казимиру. «Я, сержант колониальной полиции Казимиру Эмериту Роза Телеш Жардан Монтейро, заявляю, что действовал и действую строго в интересах власти и правительства премьер-министра Антонио Салазара. Как полицейский, являюсь представителем власти в колонии. Не всегда соблюдаю права подозреваемых, но всегда действую строго в интересах властей. Да, я применял недозволенные законодательством методы, но исключительно на благо государства. Невозможно в каждом случае все оформить по закону и получить санкцию прокурора при задержаниях и обысках. Это только в кино едут на задержание с мигалками и кричат «Откройте, полиция!», что полная хрень. Нельзя давать преступникам время приготовиться к вооруженному отпору. К заподозренным в антигосударственной деятельности, к ранее судимым, к наркоманам, пьяницам, оппозиционерам и тому подобной мрази нужно относиться соответственно и выбивать из них признание всеми доступными способами. Моя задача — получить признание. Когда подозреваемый упирается, мы наносим предупредительные удары по почкам, конечностям, в пах, по ребрам, в солнечное сплетение. Голыми руками бить утомительно, лишняя трата сил, которые нужны для последующих допросов. По голове и по лицу мало толку бить. По лицу задержанных бьют только неопытные сосунки. Даже от поверхностных ударов остаются заметные следы. И если придется отпустить задержанного до того, как следы сойдут, он может зафиксировать побои. Моя жестокость оправдана. Тем, кто верит в презумпцию невиновности, не место в полиции. Инакомыслящие, все эти оппозиционеры, враги нового государства, скопище жестоких и опасных тварей. Рядом с ними я испытываю ужас и отвращение, как любой достойный гражданин нашей страны. Чтобы преодолеть этот ужас, я должен внушить ответный ужас подозреваемым. Всем понятно, что добиваться признательных показаний можно только при соблюдении всем понятных, но нигде не записанных правил. Их я всегда соблюдаю. Никогда не прошу санкции у руководства, не вмешиваю вышестоящее начальство. Сразу приношу готовый результат, а если результат есть, кому какое дело, как он получен. Жестокость методов дознания соответствует тяжести расследуемых преступлений и оправдывается полученными результатами. Причиняемая мною физическая боль и моральные мучения — лишь один из инструментов воздействия на подозреваемых в интересах нового государства. Моя репутация как садиста-зверюги среди всех этих оппозиционеров и бандитов помогает развязывать им языки. Еще до начала допроса они знают, у Монтейро молчать нельзя, он же сучара запросто заколотит до смерти. Поэтому у меня и не молчат. Получаю ли я удовольствие во время допросов с пристрастием? Нет, это моя работа, пока бью, думаю об ужине или о футболе. Только если подозреваемый идет в отказ, долго сопротивляется, тогда появляется спортивный интерес, на какой минуте его сломаю. Самое говённое, если во время допроса подозреваемый окочурится, тогда сразу козел отпущения нужен. Начальство только победы себе приписывает, и ручки не заморали, и повышение получили. А как жмурик в камере, то начальство сразу в отказ идет, на тебя все вешает. Без учета былых заслуг, типа они там не знали, что сержант окурки, а подозреваемого тушил, головой об угол сейфа его шарашил и ножку стула в жопу засовывал. Некоторые идиоты потом в суде изобличать систему пытались, что они жертвы этой системы. Ничего подобного делать не собираюсь. Я служу своему государству. Я винтик в огромном государственном механизме, но винтик, который работает без сбоев. Пока государственный механизм функционирует, и я его составная часть, должен исправно осуществлять свои функции, которые мое государство одобряет. Монтейру Казимиру, 23.10.1958 года. Гоа. Из приложения номер 2. Технологии пыток, применяемых сержантом Монтейру К. Записано с его слов. В технологии пыток ничего нового я не придумал. Старое и проверенное хорошо работает и дает результат. Парашют. Подозреваемого поднимают за руки и ноги и плашмя кидают на пол. Следов на теле нет, а ощущение, что душу из него вынули. Слоник. Допрашиваемому надевают на голову противогаз и зажимают трубку. У того глаза лезут на лоб, когда до полного отруба остается всего ничего, отпускают трубку, дают отдышаться и по новой. Недостаток. Кто сердцем слаб, может задохнуться, трудно контролировать время. Попугай. Сковывают руки наручниками, просовывают голову между колен и сковывают ноги наручниками. Образовавшееся таким образом своеобразное колесо вешают на палку, положенную на два стола или стула, и начинают крутить и бить. Просто побои без затей. В пах, по почкам, в солнечное сплетение, под ребро, по суставам, по пяткам. Пятки — идеальное место для ударов, на них не остается следов, но они очень чувствительны, там типа нервные окончания. После ударов по пяткам языки развязываются за милую душу. К старикам, женщинам, малолеткам, ослабленным применяются методы попроще. Зажать между двух пальцев карандаш и крепко стиснуть или шарахнуть по голове толстой книжкой. Внешне никаких следов, но действует практически безотказно. С женщинами работаем реже, но и на них свои методы есть. В объемный бюст толстой книжкой можно со всей силой влепить и большие и маленькие сиськи прижигать окурком или сжимать соски пассатижами. Рекомендуется привлечь Монтейру Казимиру к сотрудничеству с ПИДЕ в качестве секретного агента и использовать для физического уничтожения противников.